Глава вторая. Нырнув в дверь отдела, меценат обнаружил, что на входе полно полицейских. На мгновение ему показалось, что происходит какая-то чрезвычайная ситуация. «В конце концов», — сказал себе Рикардо, — «чего еще можно было ожидать, возвращаясь на службу в пятницу 13-го? Застрять посреди толпы полицейских — мелочи по сравнению с тем, что с ним могло случиться. Или, может, кто-то заложил бомбу прямо на вокзале?» Но тревогой и паникой тут даже и не пахло. Будь оно так, на вокзале не было бы ни души. Всех пришлось бы эвакуировать, и, скорее всего, просто потому, что какой-нибудь чудик по рассеянности забыл свой чемодан в поезде. С другой стороны, после 11 сентября все еще стояли на ушах из-за угрозы новых исламских терактов, и никто не хотел рисковать. Затем раздался шум, и от группы офицеров оторвался Филиппо Калелла с бутылкой в руках. Тогда до Рикардо дошло. Его друг откупорил пробку и начал разливать игристое вино в пластиковые стаканчики, которые раздавали другие полицейские. «Надо же!» — пронеслось в голове меценатта. Он организовал полноценную вечеринку с выпивкой и закусками. То там, то тут виднелись упаковки чипсов. Меценатта направился к Калелле, протискиваясь сквозь толпу, а коллеги похлопывали его по спине и приветствовали. Если он что-то и не любил, так это вечеринки-сюрпризы, поэтому с радостью отругал бы приятеля. Но понимал, что им движут самые лучшие намерения, а потому Филиппо был прощен почти сразу же. Как только инспектор встал перед ним, Калелла вложил бокал в его руку и поднял свой, вызвав новый взрыв аплодисментов. Меценатта неохотно поднял свой бокал в знак благодарности, а затем сделал глоток тепловатого игристого, несмотря на то, что ему этого совсем не хотелось. «С возвращением, Кардо! Я скучал по тебе», — сказал ему Калелла, когда они обнялись. «Как ты, Филиппо?» — спросил он в ответ, отстраняясь и чмокая его в щеку. «Я-то нормально, а вот мама снова в больнице». Меценатта, как всегда, чуть не забыл о проблемах Калелла с его матерью-инвалидом. «Мне очень жаль. Ничего серьезного, я надеюсь». Филиппо вздохнул и взъерошил свои белокурые локоны. Оглядев присутствующих, меценатта заметил, что двоих не хватало. «Далмассо?» — спросил он у друга. «У себя в кабинете», — ответил Калелла. «Когда я зашел пригласить его на вечеринку, он заявил, что ему срочно нужно сделать пару звонков». «Разве можно его осуждать?» — подумал Рикардо. Его триумфальное возвращение после отстранения от работы нанесло удар по авторитету комиссара. «А Карбона куда запропал?» «Он уже несколько дней как на больничном. Говорят, с ним что-то не так. Но я бы не обольщался, наверняка там ничего серьезного». Меценатта на минуту пожалел, что Карбона не было. Видеть, как он бесится, всегда было очень приятно. Однако там были Лупа и Тарантино, которые с презрением отказались от вина, предложенного Калеллой, и держались в стороне с мрачными мордами. Свой отказ они компенсировали тем, что поглощали чипсы упаковку за упаковкой. Через некоторое время, отвязавшись от очередного полицейского, желающего узнать всю историю освобождения заложника, которую он к этому времени повторил десятки раз в более сжатых вариантах, Рикардо подошел к стойке администратора. Если и был кто-то, с кем он точно должен был выпить, так это старый Фома Галли. Без его помощи меценатта никогда бы не смог спасти Лауру. Дежурный улыбнулся ему из своей вечно зеленой клетушки. «Не знаю, как тебя благодарить, Пьетро. Именно досье, которое ты мне передал, направило меня на правильный путь», сказал Рикардо, коснувшись его бокала своим. «Не за что, инспектор. Вообще-то мне жаль, что я не сделал этого раньше». Милый, скромный Фома Галли. Меценатта не стал в миллионный раз умолять его называть себя по имени. «Кстати, я хотел кое-что спросить. Почему тебе сразу не пришло в голову дело вампира? Сходство его описания с описанием призрака бросалось в глаза». Помощник начальника, смущенно кашлянув, Признался, что когда Мецанота лежал в больнице после того, как вырвал маленького Матео из лап призрака, комиссар обратился к нему, Фумагалли, со странной просьбой. Он приказал ему принести два файла из архива и не говорить об этом инспектору. «Давайте не будем кормить его причудливыми теориями для его же блага», таково было обоснование Далмассо. Фумагалли поначалу подчинился. Однако, поскольку от него не ускользнуло сходство между двумя событиями, он на всякий случай сделал фотокопию досье на вампира. Когда исчезла Лаура Кардеро, а Мецанота выразил уверенность, что ее похитил именно призрак, он начал сомневаться, не зря ли комиссар скрывает это досье от инспектора, но не решался нарушить приказ начальника. Только после того, как Рикардо был отстранен от работы, расстроенный мыслью о том, что если б девушку убили, то вина легла бы и на него, Фумагалли нашел выход, оставив папку на столе Мецанотто. Рикардо было трудно во все это поверить. Глупость комиссара не поддавалась логике. Чтобы избежать неприятностей, которые, как он опасался, принесет ему расследование, Далмассо чуть не позволил убить невинную женщину, что, кстати, привело бы к гораздо худшим неприятностям. «А второй?» — спросил он. Фумагалли непонимающе воззрился на него. «Второй документ. Ты сказал, их было два». «Ах, да. Это было более свежее расследование, но я, честно говоря, не совсем понял, какое отношение оно имеет к этому делу». «Но», — подумал Мецанотто, — «теперь это уже не имеет значения. Вопрос с призраком закрыт, по крайней мере, хотя бы этот вопрос. Могу ли я тоже поздравить героя дня?» Повернувшись, Мецанотто столкнулся с непокорными черными локонами и сверкающими темными глазами Нины Спада. Специальный агент поднялась на носочки и прижалась поцелуем к его щеке, немного слишком близко к уголку рта, чтобы назвать его невинным. «Из грязи да в князи. С корабля на бал», — заметила она полуиронично, полувосхищенно. «Да уж ты не любитель полумер». И ушла, покачивая бедрами, притягивая взгляды окружающих даже несмотря на то, что была затянута в форму. Нина была права. Взлеты и падения его карьеры все больше напоминали американские горки. Перед экспедицией в подземелье он, казалось, достиг дна, а теперь вдруг снова оказался на вершине. Не то чтобы Рикардо питал слишком много иллюзий на этот счет. Скорее всего, и на этот раз все будет ненадолго. Первое заседание суда быстро приближалось, и оно обещало снова вынести на поверхность враждебность и презрение коллег, холодность начальства, запугивание, не меньше и не больше, чем раньше. Тем временем празднование подходило к концу, как и три бутылки, принесенные Калеллой. Коллеги из предыдущей смены, оставшиеся на вечеринку, поспешно уходили, а остальные готовились вернуться к своим обязанностям. Мецанотто тоже воспользовался возможностью уйти. После того, как накануне вечером он несколько часов тщетно ломал голову, по дороге в офис у него родилась идея, и он желал воплотить ее в жизнь. «Кастрилло и Драго не были невинными овечками», — рассуждал он. «Они увидели возможность сорвать большой куш и без колебаний воспользовались ею, даже если это означало украсть у эсэсовцев и навлечь на себя их гнев. На такое не пойдешь сгоряча, без плана, если твоя совесть чиста и раньше ты ничего такого не делал». Если эти два фашиста были закоренелыми преступниками, учитывая, что они выглядели настолько мерзко, то вполне вероятно, что они вместе совершали и другие преступления, а значит, подвергались полицейским преследованиям, следы которых должны были обнаружиться в документах того времени, которые, как знал Мецанотто, хранились в государственном архиве. Он намеревался проверить, не встречается ли фамилия Драго в старых полицейских или судебных документах вместе с фамилией Кастрилло. Так он сможет узнать полное имя второго фашиста, дату и место его рождения, а также любую другую полезную информацию для продолжения расследования. Рикардо сел за свой стол, нашел номер миланского отделения государственного архива и позвонил. После нескольких столкновений с сотрудниками, которые один за другим давали ему отлуп, заявляя, что это не входит в их компетенцию, ему удалось дозвониться до архивариуса. Женский голос, ответивший ему, был звонким, бодрым и заинтересованным, в отличие от тех, с кем он разговаривал до нее. Должно быть, она была новичком, чей энтузиазм по отношению к своей работе пока еще не иссяк. Для него это было удачей. Рикардо спросил ее имя, Тициана Сарти, и попытался завязать разговор с помощью нескольких острот, к которым девушка оказалась неравнодушна. Затем, не вдаваясь в подробности, он объяснил ей, что расследует нераскрытое преступление, корни которого уходят в годы фашизма, указав, как необходимая ему информация может позволить ему разоблачить убийцу, годами разгуливавшего на свободе. На молодую сотрудницу архива его рассказ произвел впечатление, но просьба показалась необычной. Тициана ответила, что ей ничего не известно. Да, она и ее коллеги нередко проводят исследования по поручению ученых, которые не могут приехать лично. Однако полицейское расследование — это совсем другое дело. Возможно, было бы правильнее, если бы он подал заявление по официальным каналам. «Тициана», — произнес Меценотто низким голосом, к которому прибегал, когда хотел произвести впечатление на девушку. «Могу я называть тебя Тициана?» Архивариус со смехом согласилась. «Прекрасно. А ты зови меня Рикардо, пожалуйста. Кстати, я должен тебе кое-что сказать. У тебя прелестный голос». На другом конце линии раздалось заливистое хихиканье, одновременно смущенное и довольное. «Видишь ли, Тициана, моя проблема именно в этом. Я не могу использовать официальные каналы, пока дело остается в архивах. Я просто ищу улики, которые позволят мне открыть его снова. Ты единственная, кто может мне помочь. А время поджимает, ведь срок давности преступления истекает. Я взываю к твоему доброму сердцу и чувству гражданского долга. Помоги мне восстановить справедливость в отношении невинной жертвы, не позволив убийце уйти от наказания, пока не стало слишком поздно». Эта искренняя просьба произвела фурор. Рикардо не пришлось долго настаивать, чтобы девушка, преодолев все колебания, окончательно согласилась. «Больше не говори ни слова, Рикардо», — провозгласила она с торжественностью Жанны Д'Арк, готовой пожертвовать собой ради дела. «Я полностью в твоем распоряжении. Объясни, что именно тебе нужно». Вместо того, чтобы просто попрощаться с Лаурой, Вилма сжала ее в долгих объятиях, прижимая к своей пышной груди. Затем заглянула ей в лицо, по-матерински потрепав за щеку. «Ты уверена, что все в порядке, ласточка? Хочешь, чтобы тебя кто-нибудь проводил? Помни, мы здесь на все случаи жизни». «Спасибо, но не волнуйся. Я просто немного устала». Покачав головой, Лаура еще раз махнула рукой Раймонде и другим волонтерам и вышла из большой комнаты центра. Снаружи солнце уже почти скрылось за верхушками зданий, и жара, бушевавшая в течение дня, начала спадать. Лаура отпросилась уйти пораньше, сославшись на усталость, и Лео с радостью согласился. На самом деле он видел, что она выглядит немного бледной и осунувшейся. «Если она хочет взять несколько дней отдыха», — добавил он, — то это не проблема. После того, что она пережила, это было бы более чем понятно. Сама Лаура по собственной воле ни за что не стала бы этого делать. Однако ей явно становилось хуже, и чувствовала она себя до нельзя странно. В эту ночь девушка снова плохо спала. Ее мучили кошмары, которых она почти не помнила, кроме того, пожалуй, что все они были связаны с водой. И после последнего из них Лаура проснулась, задыхаясь, с ужасным ощущением того, что тонет. Коллекция ее болезней пополнилась периодическими приступами головокружения, и это чувство оторванности от реальности, накладывавшее на нее непреодолимую тревогу, только усиливалось. И, наконец, ее выбивали из колеи галлюцинации, которые она начала испытывать накануне вечером в ванной. Это происходило с ней и несколько раз в течение дня. Лаура видела, как та тень незаметно движется за ней по самым разным отражающим поверхностям — лужам, витринам, блестящему кузову автомобиля. Всегда только мимоходом, вскользь, не позволяя ей сфокусироваться на ней, что было в равной степени досадно и тревожно. Теперь Лаура ходила с постоянно опущенными глазами, чтобы не видеть все это снова. Возможно, родители были правы. Она немного поторопилась, стремясь вернуться к нормальной жизни. Возможно, все, что она испытала в подземельях на бессознательном уровне, беспокоило ее больше, чем она думала. Даже идея отца обратиться к психологу теперь стала казаться ей не такой уж и дурацкой. И что уж говорить о том, как она была рада вернуться в центр и снова увидеть Раймонди, Вилму и других волонтеров. Любовь, с которой ее приняли, тронула Лауру, заставив ее почувствовать себя частью семьи. Самым довольным ее возвращением оказался Лео. Судя по тому, что ей рассказали, она должна была быть благодарна именно ему. Он первым обеспокоился ее исчезновением, и поданный им запрос позволил оперативно начать поиски, которые кто знает, когда бы начались. Это не помешало ему хорошенько отругать ее, заставив пообещать, что впредь она будет осторожнее и не станет ничего предпринимать, не посоветовавшись с ним. Лаура яростно чесала плечо ногтями через блузку. Зуд, вызванный ощущением, что ее кожа сухая, как наждак, не давал ей покоя, и не было никакого способа успокоить его, хотя бы временно, кроме как погрузиться в воду. В результате этого чесания у нее по всему телу пошли красные пятна. Она собиралась направиться к трамвайной остановке. Ей не терпелось вернуться домой и броситься в душ, но потом решила задержаться еще немного и сначала пройти мимо полицейского участка, чтобы посмотреть, нет ли там Кардо. Лаура больше не пыталась связаться с ним после того, как накануне вечером обнаружила, что его мобильный телефон отключен, а сам он еще не появлялся. «Я скоро тебе позвоню», — написал он ей, но до этого момента все было абсолютно тихо. Учитывая свою почти полную неопытность в любовных делах, Лаура не знала, что и думать. Однако поведение Кардо заставляло ее сомневаться в правильности происходящего. Были они парой или нет? После того, что произошло между ними, она полагала, что да, но теперь ее стали одолевать сомнения. Это было даже забавно. Теперь, когда она наконец почувствовала, что готова посвятить себя настоящим отношениям, именно Кардо отошел на расстояние. Лаура поднялась по боковой лестнице в главную галерею и прошла под шуршащей доской с расписанием. Платформа отправления подвергалась ежедневному нашествию пассажиров, возвращающихся с работы. Как обычно, оказавшись в толпе, Лаура почувствовала себя неуютно. Она была вынуждена сосредоточиться, чтобы укрепить свой стеклянный колокол. Подойдя к сине-белой вывеске «Железнодорожная полиция» на правой стороне площади, девушка увидела Кардо, выходящего из-за небольшой группы высоких светловолосых скандинавских туристов с огромными рюкзаками на спине. Он был одет в штатское. Потертые военные брюки и футболка какой-то группы, о которой она никогда не слышала. Лицо хмурое, через плечо перекинута сумка. Должно быть, он закончил свою смену и шел домой. Еще минуты, и их пути не пересеклись бы. «Кардо!» позвала Лаура. Меценат покрутил головой, пытаясь определить, откуда доносился голос. Когда он встретился с ней взглядом, на его лице промелькнуло странное выражение. Удивление? Сожаление? «Лаура, привет», — сказал Кардо, подойдя к ней. Нельзя было сказать, что он вспыхнул от радости, увидев ее. Немного заколебавшись, инспектор подался вперед, чтобы поцеловать ее. А в губы, подумала Лаура, но он нацелился на ее щеки. В итоге они прижались друг к другу головами. Выпрямившись, оба пробормотали извинения. Между ними установилась неловкая тишина. «Как дела?» — спросил, наконец, Рикардо. «Как сказать?» — ответила она. «Я ничего от тебя не слышала». «Да, прости, я знаю. Я бы позвонил тебе, но был немного занят. Понимаешь, работа. Ты, кстати, как, в порядке?» Карду казался растерянным и напряженным. Почему он так себя вел? Лаура определенно не так представляла себе их встречу. Ей пришлось ослабить свою психическую защиту, пытаясь разобраться в его чувствах. Но вокруг было слишком много людей, слишком много путаницы, слишком много помех, она ничего не смогла ощутить. «Послушай, Кардо», — начала Лаура, с трудом подбирая слова. «Я просто хотела бы знать...» Мобильный телефон меценота выбрал именно этот момент, чтобы зазвонить, прервав ее. Кардо вытащил его из одного из боковых карманов брюк, посмотрел на экран и поспешил ответить. «Алло, Рикардо, это Тициана Сарти из Государственного архива». Меценота едва мог расслышать голос в трубке. Среди грохота объявлений из громкоговорителей и шума людей, толпившихся на платформах, это было довольно непросто. Он подал знак Лауре, что это важный звонок, от которого он не может уйти, и отошел на несколько шагов, заткнув свободное ухо одной рукой, чтобы лучше слышать. «Тициана, это было быстро. Ты настоящий ангел. Что ты узнала?» «Я... то есть...» Начала Архивариус, и по ее разочарованному тону Меценута понял, что хороших новостей не будет. «На Титу Кастрилу действительно было досье. Его имя несколько раз фигурировало в криминальных сводках в 30-х годах по поводу различных преступлений. От краж до грабежей и мошенничества, совершенных как в одиночку, так и совместно с другими лицами. Так было до 39-го года, когда Кастрилу записался в добровольное ополчение национальной безопасности. После этого на него поступило всего несколько жалоб, которые, видимо, остались без внимания. К сожалению, я не нашла ни одного Драго, упомянутого среди его сообщников. Мне очень жаль, если я могу еще что-нибудь...» Но меценот уже перестал ее слушать. Он пробормотал несколько слов благодарности и повесил трубку, прежде чем Тициана закончила фразу. В душе его воцарилось уныние. Затем он поискал глазами Лауру в толпе, но она явно не стала его ждать. Он должен был побежать за ней, Рикардо знал это. Он пренебрегал ею с момента их возвращения, и не нужно было быть гением, чтобы понять, что она страдает. По крайней мере, Лаура заслуживала объяснений, но в тот момент меценота был слишком деморализован, чтобы начинать деликатный и сложный разговор. Он чувствовал себя неспособным ни на что, кроме как сидеть в одиночестве и зализывать свои раны. Он подумает о Лауре завтра. Поскольку утром инспектор не взял машину, он дошел до станции метро и втиснулся в вагон, набитый пассажирами. Увидев в окно устье соединительных туннелей, ведущих к логову Адама, содрогнулся при воспоминании о дикой ярости, которая еще недавно там бушевала. Всего за несколько часов до этого заместитель Рицци позвонил ему и сообщил, что тело призрака было извлечено из фальшивого логова, устроенного сынами тени. Рикардо уже знал об этом, поскольку некоторые агенты отдела также принимали участие в поисках. Вскрытие и лабораторные исследования еще продолжались, но предварительные результаты осмотра, похоже, не выявили ничего, что могло бы породить ненужные вопросы. По крайней мере, в этом отношении у него не было причин для беспокойства. Выйдя из поезда в Лоретто, меценотто поднялся на поверхность и двинулся по Виа Падова, размышляя о том, что сообщила ему молодая Архивариус. Расследование зашло в тупик, толком не начавшись. Его надежды наконец-то разгадать тайну смерти отца, как он и боялся, оказались недолговечными. Инспектор снова почувствовал бессильную ярость, которая разрывала его на части много лет назад во время долгих бессонных ночей, проведенных над материалами дела. При мысли о том, что убийца отца суждено навсегда остаться безнаказанным. Рикардо свернул на боковую улочку и зашел в магазинчик, который держали перуанцы, чтобы сделать кое-какие покупки. Выйдя из магазина, он бездумно сошел с тротуара, чтобы перейти улицу, которая на первый взгляд была пуста, за исключением внедорожника с выключенными фарами, припаркованного неподалеку. Меценотто сделал несколько шагов, когда справа от него раздался рев двигателей и визг шин. Он поднял голову и увидел темную массу, несущуюся к нему. рефлекторно бросился вперед, протиснувшись между двумя припаркованными автомобилями за долю секунды до того, как автомобиль промчался мимо. Крыло внедорожника едва не задело его, зацепив лишь его сумку, которая буквально взорвалась. Продукты разлетелись в радиусе нескольких метров. Задыхаясь и сколотящимся в груди сердцем, Рикардо смотрел, как сбивший его водитель продолжает свой путь, не снимая ноги с педали газа. Тусклые фары автомобиля не позволили ему разглядеть номерной знак. Все произошло так неожиданно, что ему потребовалось некоторое время, чтобы осознать случившееся. Это не могло быть случайностью или ошибкой водителя. Его пытались сбить. Another's hope, another's game. Another's lost, another's gain. Another's lies, another's truth. Another's doubt, another's proof. Песня группы Крас «Where Next Columbus». Меценотто посмотрел на свои руки. Они все еще дрожали. Ему абсолютно необходимо было успокоиться, чтобы иметь возможность рассуждать здраво, и музыка помогала ему. Странно, но факт, посреди этого адского грохота его нервы расслабились. Тем хуже для соседа внизу. Сомнений нет. Это было нападение. Не демонстрация намерений, не предупреждение. Нет, они не просто хотели его напугать. Кто-то хотел его убить. Но кто? Проблема состояла в том, что кандидатур было многовато. Самыми очевидными были те, кто несколькими неделями ранее поджидал его у дома, чтобы избить. Друзья или сообщники коллег, которых показания Рикардо отправили в тюрьму. Однако сам он склонялся к гипотезе, что за всем этим стоят люди в черном, которые, по всей вероятности, следили за ним до виллы Летиции. Сам факт, что он нанес туда визит, должен был стать для них тревожным сигналом, и, как и предвидел генерал, они воспользовались первой удобной возможностью, чтобы попытаться избавиться от него, обставив все как несчастный случай. Отныне придется передвигаться гораздо осторожнее, постоянно оборачиваясь. «При ближайшем рассмотрении в этом деле есть и светлая сторона», — подумал Меценотто, слушая, как Крас продолжает выплескивать свой гнев на весь мир. Если эти люди боялись того, что он может что-то обнаружить, значит, было что обнаруживать. А стало быть, он на правильном пути, и, следуя по нему до конца, доберется до них. Жаль только, что при нынешнем положении дел инспектор не имел ни малейшего представления о том, как заставить следствие продвинуться вперед хоть на йоту. Пока что оно застряло на мели, словно кит. Покушение на убийство подтвердило и другое. Смерть комиссара Меценотто неразрывно связана с сокровищами в подземелье. Кто бы ни убил его, это был тот же человек, который пытался захватить драгоценности, хранящиеся у сынов тени. Что касается последних, то ему еще предстояло решить, как с ними поступить. Пока что он формально будет соблюдать свой договор с ними и продолжать попытки выяснить личности людей в черном, поскольку именно среди них, скорее всего, скрывается убийца его отца. Но хотя мысль о нарушении своего слова вызывала у него неприятные ощущения, Рикардо искренне не знал, сможет ли сдержать свое обещание сохранить их существование в тайне. Ему было жаль жителей поселка, большинство из которых являлись безобидными бедняками, желающими просто жить в мире и покое. Ему было странно, что в 21 веке в таком городе, как Милан, живут люди, которые, оказавшись на задворках цивилизованного мира, вынуждены жить под землей, чтобы сохранить хоть каплю достоинства. Каким бы богатым и развитым ни казалось общество, создающее условия для возникновения подобных ситуаций, в нем есть что-то глубоко больное. Но Меценотто все еще был полицейским, а сыны тени жили под вокзалом вне всяких правил и законов. Он думал, что генерал был искренен, когда утверждал, что желает лишь блага и безопасности для своей общины. Но знал, что нет ничего, что старик не был бы готов сделать для защиты поселка, и ради этого уже совершал настоящие преступления. Что касается жрицы, то Рикардо также не был убежден в том, что ее намерения совершенно мирные. Было что-то злобное в поведении этой женщины, силу которой он не понимал и не мог оценить. Возможно, это были просто слова, но пламенная речь, которую Маман произнесла во время церемонии, была пропитана темными угрозами. Инспектор не знал, каковы могут быть ее замыслы, но у него сложилось впечатление, что она что-то задумала. Почему, например, она хотела во что бы то ни стало подвергнуть Лауру обряду посвящения? Чем это было для нее? Да, Лаура. Это был еще один вопрос, по которому предстояло принять решение. Рикардо вел себя с ней так, как всегда, он прекрасно это осознавал. В трудные времена он обычно замыкался в себе, исключая даже самых близких людей. То же самое произошло и с Аличи. Продолжая вести себя подобным образом, он рисковал потерять и Лауру. Однако, к сожалению, сейчас было не лучшее время для начала серьезного романа. Рикардо слишком хорошо знал, каким всепоглощающим может стать его стремление расследовать дело. Эта черная дыра поглощала всю его энергию, все мысли не оставляя места ни для чего другого. И это для него было не просто расследованием. В каком-то смысле можно сказать, что именно для того, чтобы раскрыть это единственное дело, он и стал полицейским. Рикардо поклялся на могиле отца, что выяснит, кто его убил. И когда уже думал, что ему придется смириться с неудачей, неожиданно появился шанс восстановить справедливость. И этот шанс он не мог упустить. Что он мог предложить Лауре в таких обстоятельствах? И дело было не только в этом. Направление, в котором шло расследование, ставило его на путь столкновения с очень опасными людьми. Если у него и были какие-то сомнения на этот счет, то внедорожника, который чуть не сбил его, было достаточно, чтобы их развеять. И позволить Лауре оставаться рядом с ним означало подвергнуть риску и ее жизнь. Для ее же блага он должен был держать ее на расстоянии. То, что произошло между ними в подземелье, несомненно, было чем-то особенным. Меценат не мог припомнить, чтобы когда-либо прежде испытывал такую непосредственную связь, такое полное слияние с девушкой. И речь шла не только о сексе. Тем не менее, а может быть именно поэтому, он начал задумываться, не лучше ли порвать со всем этим сейчас, пока все только начинается. Позволить отношениям стать более серьезными, позволить чувствам укорениться означало бы лишь причинить Лауре еще больше страданий в будущем. «Так было бы лучше для нее», — говорил он себе. «Но также, и прежде всего, для него самого». На следующее утро, когда Рикардо завтракал, сидя за столом в гостиной, он все еще ломал голову над тем, что ему делать с Лаурой. В общем-то, утро уже прошло, учитывая, что было уже за полдень. Накануне вечером, едва адреналин начал выветриваться из его организма, меценотто попросту вырубился, забывшись мертвецким сном, и проспал 10 часов подряд. Когда зазвонил его мобильный телефон, он испугался, что это Лаура. Но на экране было не ее имя, а имя Тицианы Сарти из Государственного архива. Почему она ему звонит? Да еще и в субботу. Может быть, он переборщил с флиртом, пытаясь завлечь девушку, обманывая ее мыслью, что между ними что-то может произойти. Несколько секунд Рикардо не мог решить, отвечать или нет, но потом любопытство взяло верх. Из динамика мобильного телефона донесся голос молодого архивариуса, переполненный волнением. «Ты не поверишь, но у меня есть кое-что». «Отлично, Тициана. Но что?» «Я продолжала думать о тебе, о твоих словах, и в конце концов сделала это, у меня получилось». «Боже мой», — подумал Рикардо. «Что же она там наделала?» Он смутно припоминал, как в конце их первого телефонного разговора сказал ей, что, по его мнению, такая страстная и блестящая девушка зря оказалась в подобном месте. Так что, теперь она восприняла его слова буквально и уволилась, или что-то в этом роде? «Что у тебя, Тициана?» — робко спросил он. «Человек, которого ты искал, Драго, я нашла его». «Объясни», — сказал меценотто, силясь сдержать уже расцветавшую в его груди надежду. «Сначала надо выяснить, что именно она имеет в виду». Взволнованным тоном девушка рассказала ему, что накануне, после того, как сообщила плохие новости, она очень сожалела о том, что не смогла ему помочь, и не могла перестать думать об этом. Мысль о том, что убийца может оставаться на свободе и безнаказанным, не давала ей покоя. Привыкшая иметь дело с мертвым и уже похороненным прошлым, Тициана никогда не задумывалась о том, что ее работа может повлиять на настоящее, и уж тем более, что от этого зависит раскрытие преступления. Она постоянно спрашивала себя, сделала ли все, что могла, и в конце концов отвечала «нет». Поэтому рано утром, несмотря на выходной день, вернулась в офис и посвятила время дальнейшему, более глубокому исследованию, не просто изучая заголовки документов, а пролистывая их сверху донизу. Тициана заметила, что в файлах, касающихся преступлений, за которые Кастрилло был привлечен к ответственности, в качестве его постоянного сообщника несколько раз фигурировал человек, чья фамилия, однако, не была Драго. Порывшись в бумагах, девушка нашла отрывок из протокола допроса, где упоминалась кличка, под которой этот человек был известен в кругах миланского преступного мира. Кличка эта была именно Драго. Проведя проверку, Тициана обнаружила, что список его предыдущих преступлений еще длиннее, чем у Кастрилло. Но на этом дело не закончилось. Расширив радиус поиска, она наткнулась на еще одно дело, в котором они фигурировали вместе, но не как преступники, а как жертвы. В сентябре 1945 года эти двое подверглись жестокому избиению, в результате которого Кастрилло был парализован, а Драго, доставленный в больницу на грани смерти, не выжил. «Где это произошло?» — спросил Мецанотто. «Рядом с центральным вокзалом. Нападавшие так и не были опознаны. Скорее всего, это была месть, одно из многочисленных сведений счетов с фашистами и коллаборационистами, которыми трагически отмечен послевоенный период в нашей стране». Это прояснило загадку, почему драгоценности в конце концов остались в хранилище, сказал себе Мецанотто. Двое чернорубашечников спрятали портфель, выхваченный из рук ювелира, намереваясь позже вернуться и забрать его. Но война продолжалась, и ряд обстоятельств не позволил им сделать это. Они были размещены за пределами города и впоследствии были ранены во время нападения партизан. После освобождения Кастрилло и Драго, скорее всего, были вынуждены какое-то время скрываться. Недолго, судя по тому, каким оказался их конец. Когда спустя несколько месяцев им удалось пробраться в подвал вокзала, портфеля там уже не было, потому что двое маленьких детей забрали его, чтобы поиграть. Двое фашистов пустились по их следам, но безрезультатно. То ли в тот раз, то ли при следующей попытке они были избиты до смерти кем-то, кто, должно быть, узнал в них членов фашистского ополчения. После смерти Драго и инвалидного кресла Кастрилло претендовать на сокровище стало некому. «Тициана, я просто не знаю, как тебя благодарить!» — воскликнул Рикардо, воодушевленный новостями. «Ты буквально воскресила мое расследование! С меня цветы!» «Приглашение на ужин тоже не было бы лишним», — с надеждой предложил архивариус. «Я бы с удовольствием», — заявил Рикардо таким тоном, за которое ему было стыдно. Он чувствовал себя виноватым за то, что обманывал ее. «Но, к сожалению, у меня очень ревнивая подруга. Если бы она узнала, что я встречаюсь с кем-то другим, то, как минимум, переломала бы мне ноги». Разочарование на противоположном конце линии было ощутимым. Мецанотто уже собирался отблагодарить девушку и дать отбой, стремясь поскорее вернуться к работе, но Тициана удержала его. «Подожди, я же не сказал тебе настоящее имя Драго. Разве это не то, что тебе было нужно знать?» «Да, конечно». «Какой я идиот», — упрекнул себя Рикардо. «Как его звали?» Когда Тициана ответила, внутри у него все похолодело. Эти имя и фамилия звучали для него знакомо. Очень. Он вспомнил зловещее предчувствие, возникшее у него перед тем, как вытащить из шкафа коробки с материалами расследования по делу его отца. Слишком поздно. Как только крышка ящика Пандоры была поднята, ничто не могло остановить хаос, развязанный выбравшимися наружу демонами. Солнце пробивалось сквозь планки все еще закрытых ставней. Снаружи был день. В комнате же, казалось, ночь никогда не кончалась. Свернувшись калачиком на своем футоне, Лаура сняла футболку, в которой обычно спала, и одной рукой лихорадочно ощупывала свое обнаженное тело, покрытое теперь обширными участками разодранной до кровавой корки кожи, словно что-то искала. В другой руке она держала длинные швейные ножницы. Ее волосы были спутаны, под глазами залегли темные круги, лицо было покрыто слезами и потом. Наконец она нашла то, что искала. Прижала два пальца к животу, намечая точное место, хотя на первый взгляд там ничего не было. Занесла ножницы дрожащей рукой. Она колебалась. С гримасой, выдававшей, каких огромных усилий ей это стоило, поднесла одно из лезвий к коже и тут же отдернула его. И так несколько раз. Стиснув зубы, Лаура заставила себя прижать острие к плоти и сделала небольшой порез, из которого вытекло несколько капель крови. Как ни старалась, она не могла продвинуться дальше. Наконец девушка сдалась со стоном разочарования. Она отшвырнула ножницы, бросилась на подушку, спрятала лицо в ладонях и разразилась рыданиями. Как ей удалось довести себя до такого состояния? Накануне вечером, прямо на вокзале, пока Кардо разговаривал по телефону, ее кожа снова начала невыносимо зудеть. Из-за этого, а также из-за разочарования его поведением, Лаура больше не захотела ждать и убежала. Дома ее недомогание лишь усилилось. Мигрень не давала ей покоя. Головокружения следовали одно за другим. Ощущение странности и нереальности происходящего стало распространяться на все ее тело. Преследовавшая ее тень мелькала на каждой стеклянной или металлической поверхности, мимо которой она проходила. Хуже всего, однако, был зуд, все более настойчивый и неконтролируемый. Слишком сильный, чтобы его можно было объяснить обычной сухостью кожи. То, как внезапно он появлялся то в одном месте, то в другом, переходя по непредсказуемым траекториям, убеждала девушку, что его вызывает что-то скрытое внутри нее. Нечто живое, что, бог знает как, проникло под ее кожу и теперь бродит по всему ее телу. Лаура не знала, что это может быть. Насекомое, червь, возможно, крошечная змея. Ощущать, как оно вгрызается в ее плоть, было ужасно и отвратительно. После кошмарной бессонной ночи и утра, проведенного в темноте в своей комнате, в какой-то момент, отчаявшись, Лаура подумала, что единственное решение — вырвать эту отвратительную тварь из своего тела. Но вот теперь не могла этого сделать. Она разваливалась на части как физически, так и психически, и не могла понять, почему. Она была уверена только в двух вещах. Во-первых, в этом повинен Недар. Во-вторых, она по-настоящему сходит с ума. «Может ли это быть моей судьбой?» — спрашивала себя Лаура, видя, как на глазах исчезает всякая надежда наконец начать нормальную жизнь и снова ощущая отчаянное одиночество. У нее не было никого, к кому можно было бы обратиться за помощью. Об отце и матери не шло и речи. Они, не задумываясь, отправили бы ее в какую-нибудь суперклинику для богатых, в одно из тех мест, где ты знаешь, когда войдешь, но не знаешь, когда выйдешь, и уж тем более, каким выйдешь. Лаура уже видела, как это происходит. Психические расстройства не были редкостью среди отпрысков миланской аристократии. Деньги защищают от многих вещей, но не от себя самого и твоих слабостей. Напротив, зачастую они еще больше ломают мозги. Девушка вспомнила одного из своих школьных одноклассников, Парини, который был помещен в одну швейцарскую клинику с тяжелой формой депрессии. Вернувшись в класс после 6 месяцев электрошоковой терапии, он был тенью самого себя, похожим на зомби, послушным и покорным. Нет, к родителям нужно обращаться лишь в самом крайнем и безвыходном случае. Что касается Кардо, то его мысли сейчас явно в другом месте. Накануне, на вокзале, когда он оставил ее, чтобы принять звонок, Лаура услышала женское имя. У него есть еще одна девушка. Возможно ли, что Лаура так откровенно не поняла его намерения и чувства? И то, что произошло между ними, ничего особенного для него не значило? Что она была лишь одной из многих? Что лучше, горькая правда или вообще никакой правды? Меценотто всегда считал, что знает ответ на этот вопрос. Теперь он уже не был в этом уверен. Он успокаивал себя тем, что любой ценой восстановит справедливость в отношении своего отца, но никогда не задумывался о том, что за это потребуется заплатить настолько высокую цену. В деле о смерти его отца всегда существовал один неотвеченный вопрос, и у Рикардо, и у других. Но никто не решался задать его вслух. Трудно было объяснить, как комиссар Меценотто мог попасть в такую ловушку. Человек с его опытом никогда не пошел бы в заброшенный сарай, где его тогда убили, не приняв надлежащих мер предосторожности. Если только тот, кто вызвал его туда, не был его хорошим знакомым, кому он доверял. Например, полицейским, что объяснило бы и умение заметать следы, и знание следственных методов и процедуры, абсолютную сдержанность, с которой комиссар вел свое расследование. Если он подозревал коллегу, то должен был быть полностью уверен, прежде чем обвинить его публично. Но не было ни малейших оснований для того, чтобы озвучить эти подозрения. До сегодняшнего дня. Услышав имя из уст молодого архивариуса, Меценотто еще какое-то время надеялся, что это не более чем странное совпадение. Но быстрой проверки в ЗАГСе оказалось достаточно, чтобы подтвердить, что это не так. Сообщника Тито Кастрилло звали Гвидо Фабиани. И то, что он носил эту знакомую фамилию, не было случайностью. Драго был дедушкой Ванессы Фабиани, жены Томмазо Карадонны. Если Меценотто и подозревал, что убийца его отца служил в полиции, но чего он никогда не предполагал даже отдаленно, так это того, что он мог быть так близок к нему. Возможность того, что Карадонна имеет отношение к убийству, была неправдоподобной и шокирующей. Господи, да он же был одним из трех мушкетеров. Он, Дарио Вентури и Альберто Меценотто были скорее братьями, чем просто друзьями. Они ежедневно, без всяких сомнений, отдавали свои жизни в руки друг друга и неоднократно спасали друг другу жизнь. Они делились всем — радостями и горестями, успехами и неудачами, как на работе, так и вне ее. Сам Рикардо считал Карадонну одним из членов своей семьи, кем-то между дядей и старшим братом. Он любил этого человека. И во время похорон отца все время стоял рядом с ним, поддерживая его. Инспектор не мог в это поверить. Просто не мог. Все внутри него восставало при мысли о том, что Томмазо может быть повинен в таком ужасном и мерзком предательстве. Искушение напиться до состояния комы было непреодолимым. К счастью для Рикардо, в доме больше не было ни капли алкоголя. В то же время какая-то часть его мозга, полицейская часть, не могла не рассматривать эту гипотезу. Карадонна всегда жил непосредством, вечно сорил деньгами и был азартен как черт. Основанной им фирме постоянно что-то угрожало. Сколько раз Рикардо слышал рассказы о том, что по характеру и поведению Карадонна слишком похож на преступников, за которыми охотится. Он часто бывал в их среде. Поговаривали даже, что какое-то время он делил женщину с бандитом Валанзаской. Затем было мутное дело, которое привело его к увольнению из полиции в 1994 году, о котором сам Карадонна отказывался говорить и о котором его отец и Вентури предпочитали не упоминать. Но, судя по слухам, ходившим по главному управлению полиции, имел место эпизод, связанный с коррупцией, который был скрыт руководством, чтобы не пятнать репутацию мушкетеров. Кроме того, учитывая, что его охранная компания контролировала супермаркет вокзала, Для Карадонны было бы относительно просто отправить команды вооруженных и хорошо обученных людей для обыска подземелий. Рикардо только сейчас обратил внимание на это обстоятельство, но единственным из всех знакомых ему людей, кто после его возвращения из подвалов не спросил, как у него дела, был Карадонна. Почему? Возможно, потому что появление Мецаноты не доставило ему особой радости. Если бы он каким-то образом через свою жену узнал о существовании клада, подобное богатство в виде драгоценных камней и украшений раз и навсегда разрешило бы его вечные финансовые трудности. Как далеко он был готов зайти, чтобы заполучить его? Чем больше Рикард думал об этом, тем сильнее пронзительное чувство разочарования смешивалось в нем с тупой бурной яростью. Он ударил обоими кулаками по столу, за которым сидел один раз, потом еще один, еще и еще, опрокидывая, а затем и сбрасывая на пол все. Мобильный телефон, чашку, сахарницу, пакет молока, пакет с печеньем. Он продолжал делать это, не обращая внимания на боль в руках, даже стремясь к ней, физической боли, в тщетной надежде, что она заглушит боль внутреннюю, пока грубая деревянная столешница не затрещала, угрожая расколоться надвое. Зарычав, как раненый зверь, Рикардо вскочил на ноги, оттолкнув стол с такой силой, что тот влетел в стену. Затем, словно силы внезапно покинули его, рухнул на пол, вцепившись руками в волосы. Сколько часов он провел на полу? Рикардо не мог точно сказать. Но когда он немного успокоился и сумел, наконец, подняться, в квартиру уже прокрались вечерние тени. Что ему было делать? Какими бы ужасными ни были его подозрения, не имелось никаких доказательств прямой или косвенной причастности Карадонны к смерти его отца. Нужно во всем удостовериться, чтобы больше не сомневаться. Ноющими от боли руками Рикардо взял мобильник и выбрал нужный номер в адресной книге. Он хотел встретиться с Карадонной лицом к лицу. Он хотел иметь возможность посмотреть ему прямо в глаза и увидеть, что тот не имеет к этому никакого отношения. Если б Томмазо лгал, он бы это понял. Тогда ему пришлось бы выбить из него признание. Вместе с зубами, если потребуется. Мецаноте сделал несколько длинных вдохов, прежде чем нажать кнопку вызова, пытаясь извлечь откуда-то изнутри себя достаточно хладнокровия и отстраненности, чтобы выдержать этот разговор, не выдав себя. «Кардо, как приятно тебя слышать. Знаю, я должен был позвонить тебе. Уже несколько дней как собираюсь. Но здесь в офисе была адская неделя. Я читал о тебе в газетах, а потом Дарио мне все рассказал. Я имею в виду, ты снова это сделал. Спас девушку и поймал плохого парня. Если ты будешь продолжать в том же духе, то в конце концов затмишь нашу былую славу. Но скажи мне, как ты?» Старый добрый Карадонна, непостоянный и ненадежный, забывающий о юбилеях и опаздывающий на встречи, но затем пускающий в ход свое обаяние и умудряющийся все исправить. Однако на этот раз, если бы его вина была доказана, о прощении не могло быть и речи. «Я в порядке», — сказал Рикардо сквозь стиснутые зубы, нейтральным ровным голосом, стараясь не выдать того, что кипело у него внутри. «Послушай, Томмазо, мне нужно с тобой поговорить. Можем ли мы встретиться завтра?» «Разумеется. Как насчет того, чтобы поужинать вдвоем?» «Мы давно этого не делали, и ты мне все расскажешь. Здесь, рядом со мной, есть новая троттория, совсем неплохая». «Нет, пораньше. Утром можешь?» Может быть, это прозвучало слишком резко. Несколько секунд длилось молчание. Когда он ответил, голос Карадонны звучал немного иначе, более серьезно, даже более настороженно. Или так ему показалось? «Хорошо. Где?» «Монументале. 8:30. Перед папиной могилой». «На кладбище?» Нетрудно было понять, какое недоумение вызвало это предложение у Карадонны. «Да, хорошо. Хорошо. Но ты не хочешь сказать мне, что...» «Тогда до завтра», — коротко отрезал Рикардо. Лишь положив трубку, он смог дышать спокойнее. Вода была теплой и успокаивающей. Погрузившись в нее и раскинув руки, Лаура позволила течению реки увлечь себя, а сама тем временем бездумно наблюдала за тем, как солнечные лучи играют в прятки в листве деревьев, выгибающихся над берегом и создающих над ней плотный полог. Вокруг раздавалось пение птиц, а из глубины леса время от времени доносился крик какого-нибудь животного. Спокойствие и безмятежность, окружавшие Лауру, наполняли ее благодарностью и легкостью. Внимание девушки привлекли два каких-то летающих животных, занятых, судя по всему, танцем ухаживания. Они были настолько малы, что сначала Лаура решила, что это стрекозы или бабочки. Но, разглядев их получше, поняла, что это крошечные птички. У них были длинные тонкие клювы и крылья, которыми они так быстро махали, что те превратились в размытые ореолы по бокам маленьких тел, покрытых разноцветными перьями. Птички несколько мгновений неподвижно висели в воздухе, а затем возобновили свое движение туда-сюда молниеносными рывками. «Как же они называются?» — задумалась Лаура. «Ах да, колибри». Она восторженно продолжала следить за ними. Внезапно вокруг резко стемнело, словно на солнце набежали тучи. Колибри исчезли. Лаура плыла дальше, но чары этого волшебного места уже рассеялись, и ею начало овладевать беспокойство. Ее насторожило то, что птицы и другие животные замолчали, оставив над рекой тяжелую гнетущую тишину. Все вокруг будто задрожало. Лауре показалось, или температура и вправду упала на пару градусов. Она поплыла к берегу. Почувствовав чье-то прикосновение к своему телу, не стала разбираться с тем, что это было, а тяжело дыша поплыла еще быстрее. Недостаточно быстро. Что-то твердое и скользкое обвилось вокруг ее ног, опутав их. Лаура опустила взгляд. С дна реки поднимались какие-то лианы, а может, корни, корявые и поросшие водорослями. К своему ужасу девушка осознала, что эти растительные волокна шевелятся, словно живут собственной жизнью, все больше и больше переплетаясь с ее телом. Испугавшись, Лаура попыталась отбиться от них, но безуспешно. Почувствовав, что ее тянут вниз, она начала задыхаться. Ей все труднее было держать голову над водой, и она несколько раз чуть не захлебнулась, а неизвестная сила тащила ее все глубже. Борясь изо всех сил, чувствуя, что ей не хватает воздуха, а силы на исходе, Лаура, наконец, смогла выплыть на поверхность. Выкашливая воду, она жадно втянула воздух в легкие. И тут она увидела ее, неподвижно стоящую посреди реки. Молодую женщину. Голую, если не считать золотых украшений. Ожерелье, нескольких колец и браслетов, заколки. Ее янтарная кожа светилась в полумраке. Сначала Лаура подумала, что женщина сидит на плавающем стволе дерева. Потом ствол зашевелился, раскрыв длинные, ощетинившиеся зубами челюсти, и она поняла, что это крокодил. Женщина, чья красота была какой-то потусторонней, глянула на нее с улыбкой, полной доброжелательности и заботы. «Эй!» — крикнула Лаура. «Пожалуйста, помоги мне!» Женщина осталась на месте. Лаура заметила, как шевельнулись ее губы. Она что-то говорила, но из ее рта не вырывалось ни звука, или, по крайней мере, Лаура ее не слышала. «Я не понимаю, говори громче!» — хныкала она. «Умоляю тебя, помоги мне! Я тону!» Женщина на крокодиле не выказала ни малейшего намерения прийти ей на помощь. Пока лианы продолжали тянуть ее вниз, она продолжала улыбаться Лауре, беззвучно шевеля губами. Но теперь ее улыбка уже не была такой доброжелательной. Божественно безразличная, женщина смотрела, как Лаура тонет, и было в этом безразличии что-то нечеловечески свирепое. Что-то сильно рвануло Лауру за ноги и потащило ко дну. Девушка открыла глаза. Где она? Дезориентированная и растерянная, Лаура огляделась. Будильник на прикроватной тумбочке показывал 7:32 утра. Воскресенье, 15 июня 2003 года. Постепенно, а вместе с зудом и прочим дискомфортом, к ней вернулось ощущение реальности. В конце очередного ужасного дня, в течение которого Лаура даже подумывала о том, чтобы спрыгнуть с балкона своей комнаты, чтобы покончить с этим испытанием, вечером она потеряла сознание. Но теперь, когда снова проснулась, все начнется сначала, как прежде, если не хуже, подумала она, безжалостно царапая место, где отвратительный паразит возобновил движение под ее кожей. Было ли это правдой, или она просто вообразила себя, это не имело никакого значения. Лаура выудила из памяти приснившийся ей кошмар. Он был настолько ярким, что она помнила каждую его деталь. Что хотела сказать ей эта загадочная женщина? Перед глазами все еще стояло ее прекрасное и жестокое лицо. Лаура сосредоточила свои воспоминания на губах женщины, пытаясь понять, что та говорила. «Приди ко мне». Больше ничего. Она просто повторяла эти слова снова и снова. «Приди ко мне! Приди!» «О мой Бог!» — вдруг подумала Лаура. «Возможно ли, что...» Это показалось ей откровенно абсурдным, но в том состоянии, в котором она находилась, девушка не могла пренебрегать ничем. Она встала и принялась на цыпочках бродить по спящей квартире в поисках всего, что ей могло понадобиться. Она только надеялась, что не забудет что-то важное. Вскоре на полу ее комнаты скопилась куча самых разнообразных предметов. Лаура открыла платяной шкаф и освободила от одежды один из ящиков. Для ее родителей было лучше оставаться в неведении, а это место, похоже, было вполне себе потайным. Она разложила вещи из ящика, затем принялась искать кое-что еще. Не найдя искомого, испугалась, что потеряла его или что уборщица выбросила его, приняв за мусор. Едва вернувшись из полиции, она куда-то засунула эту вещь и теперь никак не могла вспомнить, куда именно. Наконец, к своему огромному облегчению, Лаура нашла его на дне тумбочки. Пакет, который жрица с обезображенным лицом дала ей незадолго до того, как они покинули подземный поселок. Она взяла его, перерезала веревку, которой он был перевязан, и развернула тканевую обертку. Там девушка нашла браслет из стеклянных бусин, который был на ней во время церемонии посвящения, и маленькую бело-голубую вазочку, уменьшенную копию того сосуда, что она видела на алтаре маме Вата в святилище. В ней лежал мешочек, наполненный травами и другими священными ингредиентами, которые, активируемые ритуалами и молитвами, должны были сделать фетиш продолжением божественности в физическом мире, позволяя установить связь с богиней. Лаура надела браслет на запястье и положила маленькую вазочку в ящик, где уже лежали серьги, держатель для пудры, старая куколка из ее детства, тюбик помады, несколько конфет и пара свечей. Она критически оглядела результат. Всего, что нужно, не было, но для начала сойдет и это. По крайней мере, так она надеялась. Лаура все еще не могла поверить в то, что недуг, от которого она страдает, является следствием того, что она еще не засвидетельствовала свою преданность матери, вот как она обязалась сделать во время инициации. Теперь же, чтобы избавиться от этой напасти, она была готова на все. Девушка села перед шкафом, скрестив ноги. Зажгла свечи, затем капнула в вазочку несколько капель джина из бутылки, взятой в шкафу, и духов из бутылочки, найденной в ванной. Маман говорила ей, что если она не намерена просить у богини какую-то особо крупную услугу, ей не нужно предлагать ей кровь. Лаура попыталась вспомнить то, что рассказывала ей жрица о проведении ритуала, проклиная себя за то, что была так невнимательна. Когда ей показалось, что она ясно вспомнила слова, которые нужно произнести, девушка закрыла глаза и приступила к молитве. Ночью, видимо, прошел ливень, но к тому времени, когда Рикардо сел в машину, небо уже полностью очистилось. На просторном дворе перед кладбищем, где флористы все еще заканчивали раскладывать свои товары вокруг киосков, блики солнца превращали воду в лужах в расплавленное золото. От влажного асфальта поднимались завитки пара. Меценотто принял все необходимые меры предосторожности и теперь сидел в своей панде, незаметно припаркованной на безопасном расстоянии, как бы охраняя въездные ворота Монументали. Он приехал за несколько минут до открытия, чтобы подвергнуть каждого входящего тщательному осмотру и выяснить, нет ли среди обычных посетителей людей Карадонны, намеревающихся подстроить ему ловушку. Он не хотел закончить так же, как его отец. Если ошибкой комиссара была самоуверенность, то он ее не повторит. Томмазо Карадонна явился в 8:32. Он был один. До этого на кладбище не было никого, кто мог бы вызвать у Рикардо подозрение. Тот смотрел, как Карадонна своей элегантной походкой пробирается сквозь непроницаемый золотистый туман, висевший над площадью. Подождав минут 10, Рикардо последовал за ним внутрь, дабы убедиться, что тот никого не привел с собой. В очередной раз убедился в том, что магазин его беретты полон, патрон загнан в патронник, а предохранитель снят. Руки все еще болели. От предплечий до ладоней на них красовались фиолетовые синяки. Но не настолько, чтобы помешать ему держать пистолет. Меценотто засунул его обратно за пояс джинсов и вышел из машины. Неторопливо шагая к воротам и оглядываясь по сторонам, он размышлял, чего именно жаждет — справедливости или мести. На протяжении многих лет Рикардо часто представлял себе момент, когда, наконец, найдет убийцу своего отца. Он представлял, как скручивает руки за спиной убийцы, чтобы надеть на него наручники, или, сидя в зале суда, слушает, как судья зачитывает приговор. Но он не учел остроту чувств, которые охватят его, как только убийца перестанет быть абстрактной идеей и обретет имя и лицо, особенно если эти имя и лицо будут принадлежать не совершенно незнакомому человеку, а тому, кто всегда пользовался его любовью и уважением. Как он поступит, если сейчас получит подтверждение вины Карадонны? Арестует его и потащит в полицейский участок, как и следует поступить? Или ослепленный яростью и ненавистью выпустит в него весь магазин прямо на месте? Рикардо не знал. Честно говоря, если бы он попытался заглянуть внутрь себя, то не смог бы предсказать, чем все закончится.